Перерыв длился полтора часа. Стемнело. Зажгли две керосиновые коптилки. Мрак наполовину поседел. У актеров, как в сумасшедшем доме, кто плачет, кто смеется, кто зубрит роль. «Глотай сырьем», — лечит Федотыч голос кузнеца. «Видишь, у тебя кадык завалило». Кузнец яйцо за яйцом вынимает из лукошка, целый десяток проглотил, а толку нет. «Не могу больше. Назад лезут проклятые», — хрипит он. «К черту!» — волнуется Павел Мохов. «Где это ты видел, чтобы так попадья говорила? Банщик какой-то, а не попадья!» «Знай, глотай, обмякнет!» — бормочет Федотыч. Бритое, жирное лицо его, красное и мокро, словно обваренное кипятком. Самогонка в бутылке быстро убывает. Из зала густо выходила на свежий воздух публика. Навстречу протискивались новые. Косяки дверей трещали. С треском отрывались пуговицы от рубах, от пиджаков. Иные тащили выше голов приподнятые стулья, чтобы не потерять место. «Налегай, ребята, налегай! Жми сок из баб!» Костомятка была и в коридорчике. Удалей всех продирался толстобокий попович в очках. Он яростно тыкал локтями и кулаками в животы, в бока, в спины, деликатно приговаривая: «Будьте добры, да будьте добры!» Старому Емеле, до ужасу боявшемуся мышей, подсунули в карман дохлого мыша, а, как вышли, попросили на понюшку табаку. Прозвенел звонок. Народ повалил обратно. Дядя Антип из соседней деревни постоял в раздумье и, когда улица обезлюдила, махнул рукой. «А ну их к ляду! И с комедью-то!» Закинул на загорбок казенный стул и, озираючись, пошагал, благословясь, домой. «Уже в воскресенье еще приду, авось второй стульчик перепадет на бедность на мою». «Внимание, товарищи, внимание!» — надсадно швырял в шумливый зал Павел Мохов. «По независимым от публики обстоятельствам, товарищи, попадья была высокая, теперь станет маленькой. Поп же, то есть ее муж, как раз наоборот, сделается очень высокий. Но это не смущайтесь. Это перетрубация в ролях и больше ничего, даже лучше. Итак, я подаю, товарищи, третий и самый последний звонок». Занавес отдернули, и зал вытаращил полусонные глаза. Вот выплыла попадья, по одежде точь-в-точь та же, только на коротеньких ножках, и пищит. А вслед за нею высоченный поп, тот же самый, грива, борода, только ряса по колено и ходули ноги длинные в обмотках. В публике смех, возгласы: «По что попадье ноги обрубили? А ну-ка, бабушка, спляши! Эй, полтора попа!» Изрядно наспиртовавшийся Федотыч едва залез в будку, но суфлировал на удивление ясно и отчетливо. Вся публика, даже та, что в коридоре, имела удовольствие слушать за раз две пьесы. Одну из будки, другую от действующих лиц. Жаровушка Федотыча в черепке бараний жир с паклей чадила суфлеру в самый нос. Действие на сцене как по маслу. Буржуи жениха прогнали, в доме выдворился коммунист. Аннушка родила ребенка, который лежит в люльке и плачет. Люльку качает поп, кузнец Филат. Он говорит: «Это ребенок коммунистический», и поет басом колыбельную. «Баю, баюшки, баю, коммунистов признаю, ты лежи, лежи, лежи, и ногами не дрожи». «Достукалась, притащила ребеночка», злобствует попадья, «а коммунистишку-то твоего опять на войну гонят. О, горе мне, горе», восклицает Аннушка и подсаживается к люльке, чтобы произнести над ребенком длинный монолог. Она роль знает плохо. Влипла глазами в будку, ждет подсказа. В будке чернохвостый огонек чадит. И Федотыч, что за диво, наморщил нос и весь оскалился. «О, горе мне, горе!» — взволнованно повторяет Аннушка. Вдруг в будке захрипело, зафыркало, и на весь зал раздалось «Чих!» И огонек погас. Федотыч опять захрипел, опять чихнул и крикнул: «Эй, Пашка, дай-ка скорее огонька, у меня жирову... апчхи! Жировушку погасла!» За сценой беготня, шепот, перебранка, все спички вышли, зажигалка не работает. «О, горе мне! Горе!» — безнадежно стонет Аннушка, забыв дальнейшие слова. «Погоди ты, горе!» — кряхтит, вылезая из будки пьяный Федотыч. «У тебя горе, а у меня вдвое! Видишь, жировушка погасла! Нет ли, братцы, серянок у кого?» Публика с веселостью и смехом: «На, детка, на!» И снова как по маслу. Аннушка так натурально убивалась над сделанным из тряпья ребенком, так трогательно говорила, что произвела на зрителей впечатление сильнейшее. Бабы сморкались, мужики сопели, как верблюды. Афимьюшкин Вонятка подрядился вместо Филата за три яйца плакать поребячий. Он плакал за кулисами звонко, с чувством, жалобно. Какой-то дядя даже сердобольно крикнул Аннушке: «Дай титьку, младенца-то!» И баба: «Поди, упакался, ребенчишка-то! Перемени, Аннушка, ему пеленки-то!» Словом, действие закончилось замечательно. Все были довольны, кроме Павла Мохова. Он, скрипя зубами, тряс за грудки пьяного Федотыча. «Дядя ты мне или последний сукин сын? Неужто не мог после-то нажраться?» Такую дьявол старый устроил полемику со своей жировушкой.